Все исчезло, будто никогда не было, вздохнула девушка. С Майерсом все понятно, но твой дед, такой же упырь, твердо заявил я. Ты хоть это осознаешь? На этот раз молчание было более продолжительным. Осознаю, наконец тихо ответила девушка. Я сама, когда узнала, казалось, жизнь закончилась и мир перевернулся. Дед, конечно, сам никого не убил, но предпочел сделать вид, что поверил, а потом забыл, будто и не было этого никогда. Прибыль превыше всего, криво усмехнулся я. Главное правило крупного капитала. Теперь вопрос второй. Почему, если у Майерса своя мощная криминальная структура, он обращается к клану Гамбина для моей ликвидации, а не использует своих боевиков-профессионалов? Не вижу логики. Я объясню, как понимаю, медленно протянула девушка. Представь огромное и успешное транснациональное предприятие. Основных акционеров, 5-7 семей. У одного из них, самого крупного, имеется серьезный компромат и влияние на директора. Акционер дает команду не строить козни своему новому перспективному партнеру. У каждого из владельцев корпорации есть сеть своих людей для контроля управленца, докладывающих реальную обстановку на предприятии. Директор хочет избавиться от нового партнера крупного акционера, но если он нарушит приказ и задействует сотрудников корпорации, начальнику донесут и будут проблемы. Поэтому лучший вариант – нанять киллеров на стороне, а он вроде бы ни при чем. В дебрях их отношений сам черт ногу сломит, буркнул я. А ты откуда это все разузнала? Сомневаюсь, что дедушка поделился с тобой радостной вестью о создании преступного синдиката и убийстве журналиста. Джон Хэллови, пояснила девушка. После работы в ЦРУ, он перешел в службу безопасности деда. Потом стал моим охранником. Когда мне объявили о будущей свадьбе с Майерсом, начался конфликт, затем история с Чарли. У Джона остались старые связи в ЦРУ и в службе безопасности деда, он начал копать, чтобы меня защитить. Ну вот накопал. Некоторое время мы молчали. Я задумчиво ковырял вилкой стейк, жевал картошку и теплые прямоугольные пирожки. Все намного осложнялось. Одно дело играть пусть богатого, но одного психопата, другое – воевать против целого международного синдиката, торгующего наркотой и оружием. Шансы на победу стремительно уменьшаются до нуля. Мне, наверное, не стоило это рассказывать, голос Мадлен дрогнул. Теперь в твоих глазах, все мы чудовища. Девушка выглядела такой расстроенной, что у меня невольно сжалось сердце. Ты здесь ни при чем, поспешно возразил я. Просто для меня все это несколько неожиданно. Пытаюсь справиться и проанализировать обрушившуюся информацию. Скажи, ты в курсе, сколько людей в этом синдикате, в каких странах он работает и чем еще кроме наркотиков и оружия занимается? Фальшивишь, грустно заметила Мадлен. У тебя даже голос изменился. Ничего подобного, фыркнул я, тебе кажется. А знаешь, неожиданно твердо заявила девушка. Я все равно не жалею, что рассказала. Считаю, ты имеешь право знать правду. Перестань, со сталью в голосе заявил я. Сказал же, твоей вины нет. В этих обстоятельствах ты ничего не могла сделать, только отбиваться изо всех сил от надоедливого женишка. Давай не будем разыгрывать драму, надо жить не прошлым, а будущим. Ты ответишь на мой вопрос? В глазах Мадлен свернули искорки радости. Синдикат работает везде, где требуется оружие и есть спрос на наркотики. В Гонконге, Гавайях, Мексике, по всей Латинской Америке, в Европе с басками, ИРА и другими подобными группировками, со всеми арабскими и курдскими группировками на Ближнем Востоке. Легче сказать, где его нет, в Советском Союзе и Китае, например, но у вас, в силу перемен, это ненадолго. Майерс настроен на постоянную экспансию и освоение новых рынков. Людей хватает. Когда Уолтер только начинал, ему везде оказывали протекцию. В Сингапуре, Мехико, Богате, Стамбуле, его ждали люди, готовые помогать и сотрудничать. Поддержка мистера Роквелда, других финансовых мешков и политиков, давала возможность открывать двери к чиновникам любой страны, финансовым магнатам и мафиозным семьям. Примечание. Фриплайнер, грузовик компании Фрихтлинер Трускс, крупного американского производителя большегрузного автомобильного транспорта, фургонов и тягачей. Фавелы, трущобы в Латинской Америке, обычно без или с минимальными удобствами, где живет беднота, наркоманы и криминал. Ранза, американские пирожки из дрожжевого теста. Начинка, говяжий фарш, капуста, лук с разными приправами. Глава 13. Посиделки в охотничьем логове затянулись на добрых 3 часа, разговор со временем, перетек на более приятные темы. Мадлен рассказала о своем детстве, на всю жизнь запомнившимся ощущением теплых и нежных рук мамы, покинувшей мир в 71-м, своих детских шалостях, за которые однажды была сурово отшлепана Гретой, первых месяцах жизни в фамильном особняке Роквалдов, где все казалось ей огромным и мрачным. Как немного позже она, забавляясь, украла галстук банту Оливера и вынудила дворецкого гоняться за собою, по всей территории поместья. Рассказала о своем первом друге, рыжем котенке Рики, товарищи по играм и редком пакостнике, любящим воровать мяско и рыбку у повара. В свою очередь пришлось поведать тщательно отредактированную версию собственной жизни. О детстве и юношестве отделался несколькими общими фразами. Подробно рассказывать начал с момента, когда раненый ножом, лежал в реанимации, осознал всю никчемность прошлой жизни и начал меняться. Устроился на работу, собрал друзей, создал первый кооператив. Как жили в двух комнатах коммуналки, деля кухню и санузел с другими соседями, сначала снимали для своего кооператива комнатушку в универмаге, в котором раньше работал грузчиком. Рассказал, как отбивались от нападений бандитов, шаг за шагом строили свою структуру и начали зарабатывать первые большие деньги. Мадлен слушала внимательно, не перебивая, только изредка задавала вопросы. Трещали дрова в камине, мы неторопливо потягивали лениво колыхающуюся в бокалах рубиновую жидкость коллекционного вина, заказанного девушкой, и наслаждались доверительной атмосферой разговора по душам. Договорились, что Мадлен завтра после обеда заедет в офис, посмотрит модели одежды, познакомится с дизайнером, технологом и другими сотрудниками. Девушка аккуратно намекнула: она может заехать в город и остаться со мною в номере, на что я также деликатно дал понять, в самый первый день этого делать не нужно, вызовем вопросы у подозрительного дедушки Роквалда. Старик далеко не подарок, и какие выводы он сделает, узнав, что его внучка в тот же день переночевала у советского бизнесмена в номере, неизвестно. Чуть погрустневшая мисс Роквалд согласилась. Мы расстались недалеко от ресторана на развилке у холма. Она поехала навестить живущую недалеко подругу. Я в сопровождении телохранителей отправился на Таункаре в Нью-Йорк. Первые 10 минут мы двигались по извилистой дороге, огибая холмы и неторопливо ползущие спереди машины. Эндрю пару раз оглянулся, нахмурился и повернулся ко мне. Льдистые голубые глаза бывшего тюленя потемнели, лицо окаменело. Только в глазах сверкали искорки тревоги. Мистер Елизаров, в голосе Орловски слышались нотки беспокойства. «Мне кажется, за нами следят. Ты что-то заметил?» Напрягся я. Когда мы ехали от поместья мистера Роквалда, к нам присоединился серый фиат. Спустя 10 минут он повернул. Я решил, показалось. Некоторое время сзади следовал синий понтяк. Не доезжая до ресторана, остановился и отстал. Сейчас заметил. Сзади в свете фар опять мелькнул серый фиат. Замедлился и сразу ушел в тень. Таких совпадений не бывает. Понятно, выдохнул я. В груди нарастал леденящий ход. Сердце ухнуло вниз паровым молотом, взрыв адреналина тряханул тело, облил грудь обжигающим чувством тревоги. Опять отстал вроде, пробормотал Эндрю, оборачиваясь назад. Дорога пуста. Смотри, вон там, на обочине грузовик стоит, показал взглядом Тед. Парни, на всякий случай держите стволы под рукой, внезапно охрипшим голосом предупредил я. Бойцы переглянулись, вытащили пистолеты. Тед щелкнул предохранителем Браунинга. Телохранители немного опустили оружие, готовые в любой момент начать стрелять. Сломался, наверное, Орловский проводил взглядом огромную машину. Водитель на подножке стоит, рукой машет. Может остановиться, попробовать помощь? Робко спросил Диева. Наверное, что-то слу. Ни в коем случае, резко оборвал Эндрю. Наше дело доставить охраняемое лицо в отель в целости и сохранности. Наоборот, прибавь ход. Смотрите, вскрикнул Тед. Спереди еще один грузовик идет навстречу. Точно не легковая машина. Черт, Орловский оглянулся. Сзади тоже двинулся. Перегородил дорогу. Мать вашу, похоже, будут таранить. Эндрю моментально оценил ситуацию. Придвинулся вперед, гаркнул водителю. Налево сворачивай, можем по склону перескочить. Там дорога ниже должна быть. Я глянул вперед. Смутный темный силуэт превратился в массивную кабину грузовика, мчавшегося на всех парах навстречу. Белый свет фар заливал салон и слепил глаза. «Действуйте!» — громовым голосом заорал Орловский. «Я не могу!» — испуганно пролепетал Диева. «Ты, Эд, мать твою!» — ударил по ушам крик Эндрю. Грузовик несся прямо на лимузин, нависая огромной черной тенью. Никаких сомнений не осталось, Это по мою душу. Я почти физически ощутил мощный, вышибающий дух удар через мгновение, скрежет сминаемого железа, окончательно превращающий наши тела в кровавое месиво с торчащими осколками костей. Сидевший рядом с водителем, Вильямс перехватил руль, резко вывернул налево. Машина слетела с трассы, но полностью уйти не смогла. Летящий вперед с громким ревом мотора грузовик умудрился зацепить капотом багажник, отчего Линкольн Таункар немного развернуло. Спас огромный вес лимузина, машина устояла, а в следующее мгновение выровнялась, громыхая железом по кочкам, съехала вниз по склону и выскочила на дорогу. «Вау, мы живы! Мы их сделали! Черт нас всех подери!» Победно заорал Орловский, вскинув в победном жесте V-пальцы. «Он точно сумасшедший!» – отстраненно подумал я. «Тормози!» – буркнул Тед. Бледный как смерть Диева послушно остановился, развернувшись на пустынной трассе. Первым на дорогу выбежал Эндрю. «Никого», – деловито сообщил он, посветив карманным фонариком. «Удрал сволочь. Ставлю 100 баксов против цента», второй тоже смотался. Следом наружу выбрался немного пришедший в себя Диева и сразу метнулся назад к кузову. «Что я начальству скажу? Там вмятина», – взвыл он. «У тебя что, машина не застрахована?» – фыркнул Эндрю. «Застрахована», – уныло ответил шофер. «Вы просто мистера Белла не знаете, он все мозги через трубочку высосет. Скажешь, как было, несся безумец на грузовике, чудом избежал столкновения. Завтра с твоим шефом свяжется Анна, перечислим дополнительно денег или дадим кэшем на ремонт, не волнуйся», – пообещал я. «Уходим», – Эндрю открыл дверь и одним движением уселся обратно. Моментально успокоившийся Диева снова занял место за рулем. «Поехали отсюда», – попросил я. «Киллеры могут повторить попытку». «И побыстрее», – буркнул Орловский. «Задерживаться тут точно не стоит». Минут 20 мы неслись по трассе, обгоняя ползущие впереди машины. Мимо пролетали деревья, особняки, хозяйственные строения. Ничего не происходило, и я немного успокоился. Откинулся на мягкую кожаную спинку дивана и задумался. «Значит, так наплевали на мои предупреждения, запрет Роквелда. Все равно решили меня убить? Ладно, ребята, вы сами напросились. Хорошо смеется последним тот, кто метко стреляет первым. Теперь не обижайтесь, мой ход, и я его обязательно сделаю, как только соберу всю необходимую информацию и определю ваши уязвимые точки. Сейчас главная задача – выжить и начать воплощать свои планы». Теперь к ним прибавился еще один. Майерс и Моррис должны быть уничтожены, а синдикат – разрушен. Всю обратную дорогу Орловский и Вильямс крутили головами, высматривая возможных преследователей, но ничего не обнаружили. Через час машина остановилась на стоянке отеля, парни проводили меня до номера, напомнили не открывать дверь посторонним и удалились, пообещав приехать, как всегда в 9 утра. На пороге я скинул пальто, пиджак, заскочил в ванную, избавился от остальной одежды и стал под освежающую прохладную струю душа, смывшую все тревоги минувшего дня. Потом дошел до кровати, упал и моментально отрубился. Наступивший новый день встретил меня солнечными лучами, прорвавшимися сквозь неплотно сомкнутые шторы. Я от души потянулся, вскинув руки вверх, выгнулся, хрустнув позвонками, ощутил налитой энергией и силой молодое тело и сладко зевнул. Вчерашняя попытка тарана, в свете нового дня, уже не казалась такой страшной, истаив в туманной дымке уходящего ночного сумрака. Через несколько минут, после обязательных утренних процедур с мылом, бритвой и зубной щеткой, позвонила Анна. В мое отсутствие она устроила Ашату с девочками небольшую экскурсию по Нью-Йорку. Погуляли по Центральному парку, посидели в одном из небольших ресторанчиков, посетили магазины, друг и его спутницы остались довольными и полными впечатлений. Анна предложила перекусить в ресторане Плазы, потом поехать в офис. Я рассказал о вчерашнем повреждении багажника, опустив намеренный характер столкновения, заверил встревожившуюся секретаршу, со мной все нормально, попросил предварительно связаться с VIP Security Group, уточнить вопрос с арендой бронированных Континенталя или Мерседеса, и если возможно, прислать машину прямо сейчас в Плазу. Если они откажут, перезвонить в контору Диева, пообещать выплатить разумную компенсацию, и попросить отправить его на другом многоместном представительском автомобиле. Через 20 минут, когда смаковал кофе, секретарь перезвонила, сообщила: «Континенталь в ближайшую неделю-две свободен. Машину могут выделить завтра, и выдать ключи моим телохранителям, если сегодня уладим вопрос с залогом и предоплатой. Компания по аренде готова предоставить такой же таункар, но черный. Просит по приезду в офис заплатить компенсацию в $1000 за поврежденную машину, но чтобы не вызывать вопросы у страховщиков по отдельному соглашению о дополнительных услугах. Анна, проинструктированная мною, ответила согласием. Перекусили все вместе в ресторане отеля и пошли на стоянку. Черный Линкольн нас уже ждал. За рулем был полный представительный мужчина лет 50. Представился Шоном. На вопрос, где Диева, ответил. Утрясает вопросы со страховой компанией. Заинтересовавшемуся заменой машины водителя Шоту пообещал рассказать все в офисе. Рабочий день начался с короткого совещания летучки. Дал инструкции Анне, попросил Майка найти хорошего фотографа. Не модного, сверкающего на страницах глянцевых журналов, а талантливого, снимающего для души, колесящего по странам. Найти такого можно по экспозициям тематических выставок, галереи фотографий или снимкам, опубликованных в журналах о путешествиях и разных странах. Адамян пообещал незамедлительно заняться вопросом. Поручил закупить освещение, другую необходимую технику и переоборудовать одну из пустых комнат офиса под студию. Проинформировал о создании дома моды и бренда одежды, объявил конкурс на название. Сообщил, после обеда к нам приедет девушка, которая станет совладельцем этих структур и займется продвижением моделей одежды. Мужская часть компании оживилась, у старичков-разбойников заблестели глаза, сообщил МакКонелу. Его предложение о предоставлении ранчо в Техасе для съемок тоже рассматривается, чем вызвал у дедушки очередной прилив энтузиазма. Немного пригасил бурную реакцию старичка напоминанием о приличном поведении с будущими моделями. Поручил Анне и Джиннингсу связаться с VIP Security Group, уладить все вопросы с оплатой и договором на аренду бронированной машины. Завтра с утра она уже должна быть на стоянке. До обеда послушал очередной отчет биржевых сводок МакКонела, принял Даррена Миллса, рассказавшего, как продвигаются дела с проверкой и выбором автомобилей на припортовых стоянках, пообщался с бухгалтером и поехал в ресторан к дядюшке Отто. Встреча со Штази произошла в той же комнате отдыха, примыкающей к кабинету владельца. Отто вручил ключи Паулю и пошел по своим делам. Предварительно пояснил, заместитель, человек надежный, его близкая родственница, она предупреждена, он предоставил кабинет своим друзьям для переговоров. Когда закончим, надо закрыть дверь и отдать ей ключи. Что-то произошло. Проницательно поинтересовался Штази, привычно погрузившись в мягкий диван. Да, выдохнул я, вчера вечером меня пытались убить. Рассказывайте, насторожился Паули и придвинулся ближе. Я рассказал, ничего не утаивая, во всех подробностях, за исключением некоторых личных моментов общения с мисс Роквальд. Это очень серьезно, озабоченно произнес Штази, когда я замолк. Наша служба не занимается криминалом, но сведения о синдикате проскальзывали, на уровне слухов и оперативной информации, разумеется, на низовом уровне. Кто управлял им на самом верху, мы не знали, да и неинтересно было. Все основные операции внешней разведки проходят в Европе, африканских колониях, Ближнем Востоке и некоторых азиатских странах. И даже там мы иногда сталкивались с людьми, работающими на таинственный синдикат. До этого момента считали их простой мафиозной группировкой. Оказывается, все гораздо сложнее и интереснее. Что же, это очень многое объясняет. Я как раз сегодня хотел об этом поговорить. Что объясняет? Я удивленно поднял брови. Вы хотели поговорить? О чем? Мы за вами приглядываем, пояснил Пауль. В отеле, офисе, иногда выборочно в городе и заметили кое-что интересное. И что же, напрягся я, за вами плотно наблюдают. Рядом с офисным центром в здании на 34-й улице, с третьего этажа ведется наблюдение, скрытое фото и видеосъемка. Наш сотрудник проверял все близлежащие объекты и заметил, как колыхается штора и оттуда идет отблеск линз бинокля. А когда вы прибыли, начало снимать камеры и фотоаппарат. Это первое. Есть еще и второе. Я напрягся еще сильнее. Есть, невозмутимо подтвердил Пауль. Вчера утром перед отелем, на улице находился очень подозрительный человек. По виду обычный бездомный бродяга, ковырялся в мусорных ящиках, бродил себе туда-сюда. Охранники заметили, направились к нему, но он сразу свернул на одну из улочек и исчез. Когда Диева припарковался, а потом зашел в отель, выпить в холле чашечку кофе, бродяга с пакетом целеустремленно двинулся к вашей машине. Наш сотрудник его спугнул, начал орать, мол, ты что, украсть что-то хочешь из моего автомобиля, привлек внимание охранника стоянки. Так вот этот бродяга хоть на вид грязный, руки в земле, но наш человек разглядел у него следы маникюра. Нет заусенец, ногти хоть испачканные, но видно ухоженные. Правда, не профессионалу этих нюансов не разглядеть. Значит, скорее всего, еще вчера хотели что-то подложить, задумчиво протянул я. Судя по пакету, скорее всего, взрывчатку и взорвать вас в машине, любезно подсказал Штази. Это самый реальный вариант. На повреждение тормозов, сцепления или что-то другое у него банально не было времени и возможности. Ни черта себе, выдохнул я. Вот суки. Согласен, кивнул Пауль. Поэтому я бы порекомендовал вам, Михаил, срочно улететь в Москву. Там им будет труднее вас достать. Не могу, я скрипнул зубами. Мне нужно быть тут еще некоторое время. Жизнь важнее любых дел, мудро напомнил Штази. Знаю, с усилием кивнул я. Пока уехать не могу. Слишком многое сейчас решается. Ваше дело, сухо ответил Пауль. Но тогда надо быть очень осторожным и уделять самое пристальное внимание своей безопасности. Кстати, у меня вопрос. Я впился глазами в лицо Штази. Почему вы обо мне так беспокоитесь? Я уже объяснял свою мотивацию, напомнил Пауль. Помолчал и добавил. Еще потому, что вы единственный шанс на нормальную жизнь у нас и наших семей, пояснил Штази, возможность делать свою работу, которой мы отдали солидную часть жизни. У вас есть конкретные предложения, что можно предпринять для повышения безопасности? Конечно, есть, усмехнулся Штази. Завтра дайте блочное объявление в Daily News о поиске начальника и сотрудников службы безопасности. От нас вам придут два человека. Один, наш, второй, латиноамериканец. Гектор Оливера, боливиец. Очень интересная личность. Был одним из самых молодых бойцов ЧЕ. На тот момент ему исполнилось 14. После разгрома восстания, чудом ушел. С кубинцами работать не хочет, зол на них после гибели своего кумира, считает, они намеренно дали ЧЕ погибнуть. В Америке живет давно, к документам никто не подкопается. Этот человек будет все время с вами. Если понадобится, убьет без колебаний, сам уничтожит труп и все улики, отличный профи. Сделайте его своим телохранителем. Второй, Гарри Баркли, замороженный агент, профессионал высочайшего класса, все упоминания в архивах о нем уничтожены. Гарри надо назначить начальником вашей службы безопасности и слушать беспрекословно. Глава 14. Вернусь в офис, дам команду разместить в Daily объявление, согласился я. Пообщаюсь с вашими людьми, посмотрю на них. Надеюсь, они так хороши, как вы о них рассказываете. Хороши, невозмутимо ответил Пауль. Сами увидите. Надо ускорить отработку Майерса и Морриса, добавил я. Хочу знать о них все, по возможности. Где живут, что ели на завтрак, куда ходили, с кем встречаются. Особенно интересует любой компромат, который можно эффективно использовать в будущем. Слабости, увлечения, тайны, о которых они хотели забыть. Если нужно еще подкинуть денег, говорите. Не нужно, отрезал Пауль. Пока то, что вы дали, достаточно. Если не будет хватать, обязательно скажу. Вашим кризисным аналитикам можно доверять, уточнил я. Всем с моей группы нужно доверять, подчеркнул Штази. Если я хоть чуть-чуть сомневался в человеке, его не привлекал. Отлично, пусть тогда подключаются к операции, получают сведения об этих двух фигурантах и разрабатывают операцию по их уничтожению или нейтрализации. Хорошо бы стравить Майерса и Морриса какими-то серьезными мафиозными группами или спецслужбами, чтобы им резко стало не до меня. Такие операции требуют времени, легендирования и серьезной подготовки, заметил немец. А у нас его слишком мало. На вас охотится каждый день. Насколько я понимаю, здесь придется отдавать предпочтение простым решениям, ликвидации. Да и не факт, что спецслужбы вступят в конфронтацию с ними, если за основателями синдиката стоят богатейшие люди страны, политики и чиновники. Ладно, главное, действуйте, согласился я. Мне нужен результат. Я хочу, чтобы они больше ни мне, ни Мадлен не угрожали. Понял, кивнул Штази. То же самое и по синдикату. Нужна любая информация, которую вы по нему найдете. Наркотики, связи, контакты с другими картелями, колумбийцами, турками и прочими преступниками. Схемы перевода денег, технологии, численность боевиков, операции по отмыву денег, громкие акции, все, что сможете накопать. Ладно, согласился Штази. Кстати, насчет компромата. Шеф просил передать документы на одного большого человека, которые вы просили, уже получены. Где и как вам их вручить? Удалось накопать что-то на генерала? Так быстро? Я одновременно удивился и обрадовался. Стараясь сохранить невозмутимое лицо, кивнул. Это замечательно. Тогда в Москве, после того, как приеду со Штатов. Договорились? Пауль чуть улыбнулся. У меня возник один вопрос по той информации, что вы дали. Спрашивайте. Вы упомянули богатейшие семьи Америки и Британии, стоящие за Майерсом и синдикатом. Какие-то фамилии кроме Роквелда можете назвать? Нет, вздохнул я. Мне их не назвали. Мадлен тоже. Возможно, человек, проводивший расследование, не хотел ей давать лишнюю информацию. Боялся, что сболтнет случайно и навлечет на себя большие неприятности. Понятно, что Зина несколько секунд задумался. Но если узнаете хоть еще о ком-то, сильно облегчите работу. Понял, кивнул я. А вы в свою очередь, не говорите даже вашим, кто являлся источником. Можете представить Мадлен моей девушкой, которой нужна защита, но не человеком, раздобывшим сведения. Она тоже рискует, чем меньше о ней знают, даже ваши люди, тем лучше. Хорошо, сдержанно согласился Пауль. Пусть будет так. И еще один момент, прежде чем мы расстанемся. Мне нужно замаскированное оружие. Пистолет, портсигар, стреляющий брелок или что-то другое, компактный предмет, который можно свободно носить в кармане и использовать, когда возникнет серьезная опасность. Озадачьте вашего техника, пусть подберет что-нибудь такое. Понял озадачу, пообещал Штази. Приезжайте завтра в это же время, привезем несколько вариантов, на выбор. Договорились, я встал и протянул руку. Вроде все обсудили. Единственная просьба, ускорьте работу по синдикату, Майерсу и Моррису. Сами понимаете, когда на тебя идет охота, каждый час может оказаться решающим. Будут нужны еще деньги, только скажите. Сделаю все, что могу, лаконично ответил Пауль, пожимая ладонь. В офисе кипела работа. Адамян и Миллс в кабинете общались с менеджером Фордериком Келли, обсуждали стоимость выбранных автомобилей, выбивали скидку. Дедушка МакКоннелл чертил диаграммы и разрабатывал стратегию грядущих биржевых закупок. Дженнинг скорпел над бухгалтерскими документами, что-то считал, заполнял бланки. Мисс Дивис в приемной отвечала на звонки. Орловский со сменившим Теда Диком сидели рядом, потягивали кока-колу, ждали, когда Джессика положит трубку, чтобы снова продолжить шутливую беседу с красоткой-блондинкой. Ашацанная и девушками уединились в конференц-зале. Технолог и дизайнер, впечатленные ассортиментом американских магазинов и торговых центров, обсуждали с коммерческим директором Ники варианты создания новых моделей вечерних платьев и женских деловых костюмов. Я удобно устроился в кресле, неторопливо смаковал американо с печеньем, поданные заботливой секретаршей, мысленно подводил итоги. Когда приехал в офис, раздал все необходимые поручения. Бухгалтер и Анна согласовали все вопросы с Daily News, перевели деньги, выслали факс с платежкой. Завтра в ежедневном выпуске должно выйти наше объявление. А Капин дал команду Милсу подобрать два кабинета на этаже, общий для сотрудников СБ и отдельный, начальнику службы. Джессика начала созваниваться с мебельными салонами, по заказу столов, стульев, кресел и мягких уголков в кабинеты. Дженнинг ждал счета, чтобы сразу оформить платежки, спуститься в банк ниже, оплатить, а потом переслать подтверждение по факсу. В приемной зацокали каблучки и раздались голоса, я прислушался. Различил баритон Хэллови, звонкий голосок Мадлен, улыбнулся, встал с кресла и сделал шаг к двери. Не успел, раздался осторожный стук, и в приоткрытую дверь заглянула симпатичная мордашка Джины. «Мистер Елизаров, к вам пришли», — удивленно сообщила она. «Приглашай», — кивнул я. Дверь открылась. Стук каблучков усилился. В кабинет шагнула мисс Роквелд. Повела ищущим взглядом, увидела меня, расцвела белозубой улыбкой. «Привет, Майк». Приталенное бежевое пальто из верблюжьей шерсти подчеркивало ладную фигурку. В маленьких розовых ушках алыми каплями сверкали рубины на золотых узорах сережек. «Привет», — я попытался сохранить серьезное лицо, но не выдержал и тоже улыбнулся. «Проходи, присаживайся, можешь захватить с собой Джона. Он подождет в приемной, ему наши дела не интересны», заявила Мадлен, усаживаясь напротив. «Ну что, покажешь одежду и познакомишь со своими специалистами?» «Конечно», кивнул я. «Пойдем». С приемной повернулся к Джессике. «Мисс Дэвис, Майк с Миллсом уже закончили, 2 минуты назад гостя проводили», деловито сообщила секретарша. Попросите мистера Домина и всех остальных зайти в большой конференц-зал. И сами подходите, у меня будет для всех интересное объявление. Окей, кивнула Джессика. Передам. У приоткрытой двери в конференц-зал мы услышали взволнованные голоса и остановились, прислушиваясь. Я осторожно заглянул вовнутрь. За огромным столом, возле разложенных вещей и фотографий сгрудились Ашат, Маша, Алена и Анна. Девчонки, это Америка. Тут ваши глупости не пройдут. Да, пафосно вещал Ашат. Надо приглашать хороших фотографов, профессиональных моделей, выделить какую-то изюминку для американских покупателей, предложить им что-то интересное, что их заинтересует. Ответить на вопрос, почему лучше покупать у нас, чем у других модельеров, да. Просто сдать одежду в магазины и продать по хорошей цене не получится, нас никто не знает. Я улыбнулся и шепотом перевел взволнованную речь товарища Мадлен. Девушка усмехнулась и кивнула. Придется вкладываться в рекламу, раскрутку брендов, проводить презентации, договариваться о публикациях в популярных журналах, добавила Анна. Это все большая работа, не на 1 и 2 месяца, и расходы будут серьезные. Тут очень важно, чтобы все было продумано до мелочей. Даже название дома моды и фирмы-производителя надо грамотно подобрать. «Леди и джентльмены», — громогласно объявил я, — «прошу вас занять места в зале. Сейчас подойдут остальные сотрудники, и я сделаю важное объявление. Анна, подойди к нам, пожалуйста». Девушки замерли, удивленно разглядывая Мадлен. Ашат ухмыльнулся, уже начал показывать большой палец, затем спохватился. Маша и Алена кинулись к вещам с явным намерением запаковать их обратно в сумки. «Не надо», — остановил я. «Ваши шмотки нам еще понадобятся. Присаживайтесь и немного подождите». Анна перевела взгляд с меня на Мадлен и обратно. В глазах секретаря мелькнуло непонятное выражение, губки огорченно поджались. Внучка миллиардера это заметила, встала на цыпочки и, лукаво сверкая карими глазками, шепнула на ухо. «По-моему, эта девушка меня возненавидит». «Не говори глупости», — отмахнулся я. «Я еще с ней поговорю дополнительно». Мы прошли к сцене с трибуной, заняли место за длинным столом, находящимся недалеко от трибуны. В зал проскользнули директор, старички-разбойники и мисс Дэвис. «Мистер Адамян», — я махнул рукой, — «присаживайтесь с нами». В столе президиума, находящегося недалеко от трибуны, я сел посередине, справа Мадлен, слева Ашат. Рядом с внучкой миллиардера усадил Анну, с просьбой переводить нашим девушкам слова Мадлен. За Ашатом сидел директор, с которым они в последние дни сдружились. Я встал. Итак, сначала небольшое предисловие. Как вы знаете, мы решили создать свой бренд одежды после рекламы и раскрутки, начать продажи, сначала в Америке, потом в Европе и на других континентах. Планировали сделать альянс владельцем бренда. Но, к сожалению или к счастью, жизнь внесла свои коррективы. У нас появился крупный инвестор, готовый взять на себя рекламную раскрутку бренда и финансовое обеспечение. В результате концепция изменилась. Теперь мы будем открывать собственный дом моды и компанию, имеющую эксклюзивное право продавать одежду и аксессуары его производства. Под нового инвестора Chase Manhattan Bank откроет новообразованным предприятием кредитную линию в $20 миллионов. Итак, прошу поприветствовать нашего нового партнера, мисс Мадлен Роквелд. Девушка встала. Присутствующие вежливо похлопали. «Разрешите спросить, мисс Мадлен», — раздался скрипучий голос Дженнингса. «Судя по фамилии и размеру выделенного размера кредита Chase Manhattan, вы родственница Даниэля Роквелда?» «Да», — Мадлен мило улыбнулась. «Внучка, тогда у меня больше нет вопросов», — усмехнулся старик. «Мистер Елизаров, я продолжу». Мадлен дождалась утвердительного кивка и повернулась к зрительному залу. «Я видела вашу одежду на фотографиях. Она впечатляет. Насколько я поняла, на вон том столе лежат образцы, правильно?» «Правильно», — подтвердил я. «Я могу глянуть?» «Конечно, мисс Роквелд», — любезно разрешил я. Мадлен подошла к столу на краю сцены, заваленному сумками и одеждой. Взяла серо-стальной жакет, распрямила. Внимательно осмотрела швы, пощупала материал, покрутила под разными углами, отложила. Таким же образом посмотрела юбку, брюки, женскую блузку, вечернее платье и вернулась обратно. «Качество хорошее», — похвалила она. «Можно сказать, почти идеальное. Есть с чем работать. Я хочу увидеть тех, кто это создавал. Маша, Алена, встаньте, пожалуйста», — попросил я. Девушки смущенно переглянулись и поднялись. «Девушки, мне нужно с вами отдельно поговорить», — промурлыкала мисс Роквальд. «После того, как мы закончим с моим представлением коллективу и обсуждением нового проекта», Анна перевела. «Эй, ладно», запинаясь, согласилась Алена. Маша молча кивнула. «Вот и отлично», кивнула Мадлен. «Что касается рекламной концепции, мистер Елизаров предложил революционную модель продвижения одежды от противного. Традиционная, как вы знаете, это показы мод, модели и манекенщицы в нашей одежде, рекламная кампания в прессе и на телевидении. Конечный пункт – одежда становится модной, ее начинают носить дети и внуки богатых бизнесменов, политиков, промышленников, разных знаменитостей. Мы сделаем наоборот, сначала оденем в наши вещи нескольких привлекательных девушек, внучек и дочек миллионеров и миллиардеров, возбудим интерес общества и сделаем наш дом моды одним из популярных в США». На этом моменте с интересом слушающий МакКоннелл встрепенулся. «Как вы собираетесь этого добиться, мисс Роквальд?» – подал голос он. «Такие девушки в состоянии купить все что угодно, а многие из них, и нашу фирму со всеми сотрудниками». «Очень просто», – девушка усмехнулась. «Привлеку своих подружек. У меня имеются свои маленькие секреты, как их заинтересовать. Мы обсуждали эту тему с мистером Елизаровым, и он полностью одобрил мой план действий». Мадлен собиралась продолжить, но ее неожиданно прервали. В конференц-зал зашло четверо в расстегнутых плащах и темных костюмах. С грохотом отодвинулся назад стул. Директор вскочил и возмущенно уставился на незваных гостей. «Вы идите отсюда. Кто вы такие вообще? У нас проходит совещание. Здесь не место посторонним. Объединенная оперативная группа. Специальный агент Нолан», — представился крепкий мужик во главе процессии, демонстрируя удостоверение ФБР в черной кожаной книжечке. «Контртеррористический отдел. Кто из вас Елизаров?» Глаза сотрудников обратились ко мне. «Слушаю вас, джентльмены», — я встал и вопросительно глянул на Нолана. Четверо продолжили движение, зашли на сцену, рассредоточились вокруг меня. «Вам придется проехать с нами», — твердо заявил крепкий мужик. «Возражения не принимаются». «С чего это вдруг?» – удивился я. «На каком основании?» «Дать показания по расследованию теракта, произошедшего в Empire State Building», — сухо пояснил Нолан. «Открылись новые обстоятельства, требуется ваше присутствие. Вы в курсе, что я советский гражданин, и без сотрудника дипломатической службы никуда с вами не поеду», — сообщил я. «Хотите что-то спросить? Спрашивайте здесь и сейчас, людей я отпущу. В крайнем случае, можем переговорить в моем кабинете». «Вы не имеете дипломатического иммунитета», — очень холодно ответил ФБРовец. «Речь идет о массовых убийствах и теракте. Мы имеем право взять вас под стражу и доставить в отдел для дачи показаний. Пожалуйста, не осложняйте свое положение и не вздумайте сопротивляться. Вы знаете, кто я такая», — процедила Мадлен, заступив федералам дорогу. «И кто же?» — с интересом глянул специальный агент. «Мадлен Роквальд, внучка Даниэля Роквальда, владельца Чейз Манхэттен Банк», — ледяным голосом сообщила девушка. «Вам нужны проблемы, я вам их мигом организую». «Ой, как страшно», — мисс издевательски фыркнул ФБРовец. «Теперь, когда вы меня испугали, можете отойти с дороги и дать нам пройти. Могу я поинтересоваться, куда вы тащите моего партнера?» — не отступала девушка. «И почему его нельзя допросить здесь в офисе?» «Поинтересоваться можете», — в голосе Нолана слышалась нескрываемая ирония. «А мы можем вам не отвечать. Это все, посторонитесь, леди, не стойте на дороге». «Подождите, джентльмены, я имею адвокатскую лицензию и могу представлять интересы мистера Елизарова», — вмешался Адамян, отодвигая порозовевшую от гнева Мадлен. «У вас есть соглашение о защите Елизарова?» — вкрадчиво поинтересовался худой мужчина, стоящий справа от Нолана. Майк беспомощно глянул на меня. «Нет, но мы можем его подписать в любой момент». «Раз нет, значит, не пудрите нам мозги», — сурово заявил Нолан. «Отойдите с дороги, быстро, ну». Двое ФБРовцев взяли меня под руки. «Майк, я не понял, что здесь происходит». Возмущенный Эшет попробовал протиснуться вперед, но был схвачен директором за руку. Хмурая Мадлен поджала губки и продолжала стоять на дороге уже начавших злиться федералов. «Не вмешивайся, ты только все испортишь», — завопила Дамян. «И вы, мисс Роквальд, тоже». Я пристально глянул на товарища, потом на девушку и медленно покачал головой. Барсамин стиснул зубы и отошел. Мадлен немного постояла, потом нарочито медленно сошла с пути, но буркнула: «Я его никуда одного не отпущу, с вами поеду». «Не волнуйтесь, мисс Роквальд, мы все поедем», — пообещала Дамян. Фабировцы стиснули меня плечами с обеих сторон и повели к выходу, придерживая за локти. Глава 15. На выходе наша процессия столкнулась с Хэллоуином. За его плечами маячили насупленные Дик и Орловский с расстегнутыми пиджаками и наплечными кобурами. «Джон, сделай что-нибудь!» – отчаянно воскликнула сзади Мадлен. «Не понял», – холодно удивился бывший ЦРУшник. «Что здесь происходит?» «ФБР», – махнул перед ним корочкой Нолан. «Контртеррористический отдел. Уйдите с дороги». Мадлен пробилась к Хэллоуину и стала за его широкой спиной. Ассоциация ветеранов спецслужб. Джон спокойно, не делая резких движений, сунул руку в карман пиджака и продемонстрировал свое удостоверение. В прошлом полевой агент Хэллоуи, ЦРУ, отдел специальных операций. «И что?» – надменно поднял бровь Нолан. «Во-первых, на территории США ЦРУ не работает. Это прерогатива ФБР. Во-вторых, сейчас вы не сотрудник разведывательного управления и совершаете преступление, препятствуя работе федералов. А откуда я могу знать, что вы федералы?» Делано удивился Хэллоуи. «Я вижу перед собой четырех мрачных типов, которые куда-то тащат под локти известного предпринимателя и компаньона мистера Даниэля Роквальда Михаила Елизарова. Удостоверение, не показатель, вы могли их подделать. Какого черта вы взяли этого человека? В чем вы его обвиняете?» «В рамках расследования о теракте, произошедшем в Empire State Building», – буркнул федерал. «Мы работаем по этому делу в объединенной оперативной группе. Ваш начальник, Берни Сайкс», – спокойно уточнил Хэллоуи. «Это двухметровая каланча, обожающая бренди, мой хороший приятель. Он по-прежнему не расстается со своей знаменитой трубкой. Тебе какая разница?» – буркнул Нолан. «У каждого свои пристрастия. Нравится ему это, и пусть. Я не намерен обсуждать с тобой свое начальство». «Понятно, ну что же», – Джон посторонился, пропуская процессию. «Больше вопросов не имею. Можете проходить». Из-за спины Хэллоуи я уловил напряженный быстрый взгляд Мадлен. «Сейчас что-то будет». Нолан, двинувшийся первым, получил молниеносный удар ребром ладони по сонной артерии, захрипел и осел вниз. «Это гангстеры, не федералы», — взревел Джон. Я резко рванулся, выдирая руки из захватов. Влепил локтем снизу вверх в рожу правого бандита и сразу резко толкнул плечом левого, схватившегося за наплечную кобуру. Кихоп. Мадлен в прыжке ударила каблуком четвертого, выхватывающего револьвер. Оружие глухо стукнулось о плитку, бандит полетел в сторону, прямо в объятия, моментально сориентировавшегося и бросившегося вперед Эндрю. Они сшиблись и покатились по полу. Откинутый назад молодчик все-таки успел выхватить пистолет, но на него набросились Дик и Хэллоуи. Схваченная с двух сторон ладонь с оружием успела выстрелить в потолок, затем мнимый федерал был опрокинут на живот и скручен. Ашот молниеносно забежал сбоку и влепил боровшемуся с Орловским гангстеру носком в голову, того откинуло назад. Бандит ударился затылком о пол, закатил глаза и вырубился. Получивший локтем конвоир выронил пистолет, злобно ощерился окровавленным ртом, выхватил из кармана нож, прыгнул на меня, резко прочертил лезвием справа налево. Я успел скачком уйти назад, но острая как бритва сталь посекла рубашку и поцарапала грудь. Больше он ничего сделать не успел. Мадлен опять ударила ногой, сбивая бандита в сторону. Эндрю молнией метнулся в ноги, подхватил мнимого ФБРовца за бедра, резко перевернул и с размаху впечатал в стенку. Гангстер мучным кулем грохнулся на пол и замер безжизненной тушкой, растекшись по плитке. По коротко стриженной макушке вниз ползли тонкими струйками кровавые ручейки, растекаясь у головы жирно поблескивающей темной лужицей. «Где Нолан, черт возьми?» – прорычал Хэллоуи, оглядываясь назад. Мнимого ФБРовца нигде не было. Этот, который первым шел, удрал сука, за горло держался, хрипел, падал, ноги подгибались, но удрал, сообщил вынырнувший из коридора Ашот. Я кинулся следом, он ствол выхватил, я за угол забежал, он пистолет через пару шагов выронил, совсем плохой был, в полуобморочном состоянии. Я перевел. «Мистер, вы уверены, что это бандиты, а не ФБР?» озабоченно уточнил Эндрю. «Как бы неприятностей не было, абсолютно уверен», отчеканил Хэллоуи. «Берни Сайкс, невысокого роста, терпеть не может табак, фанатичный сторонник здорового образа жизни. И самое главное, два дня назад его перевели на руководящую должность в отдел уголовных расследований. Не знать этого его подчиненные не могли, а эти даже не удосужились разобраться, как он выглядит. Не ФБР это, даю гарантию. «Майк, у тебя кровь!» Мадлен кивнула на расплывающееся под лохмотьями рубашки кровавое пятно и протянула платок. «Как себя чувствуешь?» «Спасибо, нормально», — буркнул я, закрывая порез платком. «Это пустяк, царапина. Самым кончиком кожу достал. Вырубленных бандитов связали веревкой, принесенной из хозяйственного помещения, отволокли в пустой зал. Прибежавшему перепуганному администратору коротко объяснили ситуацию и отправили вызывать полицию. Рабочий день окончился объяснениями с приехавшими полицейскими и федералами. Несколько копов видели меня при прошлой террористической атаке, откровенно смотрели с неприязнью, при взятии показаний, кидали глубокомысленные намеки, слишком часто наш офис подвергается нападениям. Пробовали давить, требовали рассказать правду. Здесь сильно помогла Мадлен. Когда офицеры полиции узнали, чья она внучка, сразу стали намного любезнее. Подключившийся к общению Хэллови дополнительно пояснил, они пробуют прессовать партнера мистера Роквелда. После этого копы начали демонстрировать чудеса хорошего воспитания. В результате, бандитов увели, а экстренно примчавшийся Петр Сергеевич вместе с еще одним работником консульства, изумленно наблюдали, как стражи порядка подчеркнуто вежливо распрощались со мной, и быстро удалились. Дипломаты узнали обстоятельства произошедшего, скорбно покивали, попросили всегда звонить при проблемах и тоже улетучились. Сразу после их ухода, ко мне в кабинет постучал Хэллови. «Майк, можно к тебе на пару минут?» «Конечно», Джон, улыбнулся я. Бывший ЦРУшник аккуратно прикрыл дверь, помолчал, сканируя тяжелым взглядом, и неожиданно выдал. «У меня есть вопрос, только ответь правду». «Ладно», пожал плечами я. «Спрашивай, ты не из КГБ, почему ты так решил?» Поинтересовался я, потому что, улыбнулся Хэллови. Перед тем, как тут заварилась каша с ФБРовцами, я отошел перекусить в небольшой столовой, этажом выше. «А что, вы проводите совещание, все под контролем, Мадлен уже не девочка, часто ездит одна. Тут ко мне подсел странный человек, подтянутый, в однобортном костюме, худощавый такой, представился Полом, сказал... «Ты его знаешь?» И, вопросительно поднял бровь я. Внешне я остался спокойным, но внутри пожарной сиреной взвыло чувство надвигающейся опасности. Добавил, что у его друзей на два этажа выше находится офис. Продолжил Джон, он часто сидит в кафе, пока для него делают макеты рекламных баннеров. Стоит на лестнице, курит, слышит, как разговаривают на площадке те, кто приехал на лифте. Говорит, видел, как мы выходили из лифта, через открытую дверь, в очередной раз курил, услышал, как приехали другие люди, они тихо разговаривали на площадке, а у него очень хороший слух. Кто-то из них сказал, если Елизаров будет сопротивляться, действуем жестко, никаких соплей, уговоров и слюней. Помните, мистер Моррис лично заинтересован в том, чтобы избавиться от этого урода. Я полетел сюда, дальше ты знаешь. Джон секунду помолчал и добавил, кстати, охранников тоже отвлекли. Кто-то перезвонил из холла на первом этаже, начал ругаться, сыпать оскорблениями. Потребовал переставить машину, иначе угрожал протаранить ее нахрен. Орловский пошел разбираться, а Дик, когда появились эти, начали махать ксивами, растерялся. «Понятно, очень интересно», – задумчиво протянул я, осмысливая сказанное. «Похоже, на тщательно спланированную операцию». «Именно», – кивнул Хэллови. «Это и есть спланированная операция, но у меня возникает вопрос, такие совпадения со случайным свидетелем я не верю. Когда напали арабы с автоматами и винтовками, появляется неизвестный супермен из Моссад и всех уничтожает. Сейчас, ко мне подсаживается непонятный человек, предупреждает о планируемом похищении. Поэтому возникает вопрос, ты связан с КГБ, это они тебя охраняют? Нет, в том виде, о котором ты подумал». «Не связан», — улыбнулся я. «А в каком связан?» — остро глянул Хэллови. «Все просто», — вздохнул я. «Сейчас в нашей стране ситуация, как у вас на Диком Западе. У всех золотая лихорадка, покупают, продают, делают деньги. Бандиты из разных щелей начали вылазить, коммерсантов данью облагать. Чем жирнее кусок, тем больше на него желающих. Большой бизнес изначально начали охранять милиция и КГБ. У меня очень крупный бизнес, соответственно, кроме собственной службы безопасности в Союзе меня защищают товарищи в больших погонах. А здесь, поинтересовался Хэллови, что, здесь, защищают? Джон бросил на меня взгляд искоса. Помогают, пожал плечами я, визы получать, например, поддержку дипломатическую организовать, если надо. На этом все. Так ты сам в КГБ не работаешь? Уточнил Хэллови. Нет, твердо ответил я. А кто был этот парень? Хмыкнул бывший ЦРУшник. Не из КГБ, точно, улыбнулся я. Уверен? Коротко спросил Джон. На все 100%. Твердо заверил я. Никогда в комитете не работал и их поручения не исполнял. И этот мужик никакого отношения к КГБ не имеет. Слово даю. А кто это может быть? Знаешь, хитро прищурился Хэллови. Догадываюсь, лаконично ответил я. Могут же быть у меня свои небольшие секреты в обеспечении безопасности. Интересный ты парень, Майк, внимательно глянул бывший ЦРУшник. Ты общаешься с Мадлен, я уже с тобой познакомился, даже подружился немного, поэтому могу позволить себе небольшую откровенность. ЦРУ – очень мутная контора. Со многим, что там происходило, я был не согласен, поэтому и ушел. Хотя мог сделать неплохую карьеру. Я воспитал Мадлен, и она мне как дочка. А моя девочка неровно дышит к тебе. Но я американец. На твои секреты большие и малые мне плевать. Но ни в каких шпионских играх против своей страны быть замешанным не хочу. И не будешь, пообещал я. Я к ним никакого отношения не имею. Даешь слово? Хэллови впился в меня глазами. Даю, спокойно ответил я. Секунд 10 бывший ЦРУшник сверлил тяжелым взглядом. Потом расслабился и отмяк. «Верю», — вздохнул он. «Но если обидишь мою девочку, не обессудь. Найду и голову откручу». «И в мыслях не было», — улыбнулся я. «Она сама кого угодно обидеть может. У нее был достойный учитель». Хэллови усмехнулся и встал. «Тогда у меня все. Всего доброго». После Джона заскочила Мадлен, озабоченно осмотрела заклеенную пластырем рану. «Как ты? В порядке?» «Полном», — серьезно ответил я. «Наверное, надо тебе охрану увеличить», заявила девушка. «Я подумаю, что еще можно предпринять. Похоже, за этими бандитами торчат уши Майерса и Морриса. С охраной разберемся», — пообещал я. «Завтра первые кандидаты должны прийти в службу безопасности. Все будет хорошо». Помолчали. «Я тут с девочками вашими поболтала», — Анна переводила. «Довольно», — сообщила мисс Роквальд. «У меня грандиозные планы на наше сотрудничество. Сегодня отдыхай. Завтра обо всем поговорим подробнее. И еще, у тебя смокинг или хороший костюм есть?» «Есть», — кивнул я. «Ты его уже видела?» «Нет, все-таки надо подобрать смокинг», — задумчиво пробормотала девушка, подошла и чмокнула меня в губы. «Ладно, завтра разберемся. Все, я полетела». На пороге она повернулась и строго заявила. «Помни, ты нужен мне живым и здоровым». «До завтра», — ошеломленно пробормотал я, наблюдая, как за внучкой миллиардера закрывается дверь. Следующий день начался с суеты. К нам в офис пожаловал Ли Якобко, собственной персоной. Директор корпорации Chrysler изучил договор, предложил свои бонусы. Был готов отправить своих специалистов в Союз, предоставить технологии, специалистов, а также согласился брать в счет оплаты алюминия и черный металлопрокат. Переговорщиком Якобко был тяжелым, и когда мы закончили, я вымотался. Взял окончательное коммерческое предложение, пообещал обсудить с директором АвтоВАЗ и подумать. Сам больше склонялся к заключению контракта с General Motors. Боннем Смит был мудаком, но со стемпелем можно иметь дело. Все обязательства, права и штрафные санкции сторон жестко пропишем в договоре, и нарушить их без негативных последствий не выйдет. Плюс, при совместном производстве ГМ были готовы, вместо долларовых инвестиций, вложиться автомобилями, которые должна реализовать Ника. На данный момент именно General Motors обладали самым большим разнообразным парком автомобилей. Что касается Форда, у меня не было уверенности, что спортивные мустанги, линкольны и прочие роскошные автомобили смогут регулярно распродаваться сотнями тысяч на нашем рынке. Большинство народа сейчас ориентировано на более дешевые и доступные модели, а линкольны и другие элитные машины я и так буду регулярно привозить в Союз в достаточных для реализации количествах. Мадлен с утра заперлась с Анной, технологом и дизайнером в конференц-зале. Обещала после обеда прийти, рассказать подробности и поделиться своим планом привлечения подружек и продвижения наших моделей одежды. На обед я, как всегда, поехал в ресторан у дядюшки Отто. Пауль уже ждал в комнате отдыха. «Это вы вчера предупредили Хэллови?» – спросил я, плюхаясь в кресло напротив. Он, между прочим, бывший полевой агент ЦРУ, очень подозрительный, заявил. «Таких совпадений не бывает». Пытал вопросами, не занимаюсь ли я шпионскими играми. «И что вы ответили?» – с любопытством спросил Пауль. «Конечно же, все отрицал», — с достоинством пояснил я. «Тем более, это правда. Я никакими шпионскими играми в Америке не занимаюсь. Противостояние с Майерсом и синдикатом — это немного не то. Желание тряхануть толстосумов, спровоцировать финансовый кризис, чтобы пригасить амбиции элиты лезть своими грязными руками в другие страны, тоже. Так что, сказал чистую правду». «Понятно», — хмыкнул Пауль. «Это был не я, вернее, наш человек. Он просто проинструктирован, как выходить на контакт и представляться, чтобы вы поняли, от кого послание. Я-то понял, но вот теперь ЦРУшник на меня косо смотрит, задумчиво так. Надо было быстро принимать решение», — пояснил Штази. «Допустить, чтобы вас куда-то утащили, мы не могли. Самим туда соваться было нельзя. Разгар рабочего дня, куча народу, стрельба, трупы, куча свидетелей, большие проблемы для вас. Совсем недавно в вашем офисе неизвестный пострелял арабов и ушел. Представьте, что начнется при повторении ситуации». «Тут вы правы», — вздохнул я. «Ситуация, действительно, нетривиальная. А ваш друг мог все решить без крови», — усмехнулся Штази. «Так ведь и произошло, правда?» «Правда», — со вздохом подтвердил я. «Тем более, благодаря этой комбинации в наших делах есть серьезный прогресс». Штази довольно улыбнулся. «Мы вышли на одного из заказчиков. Как?» Я заинтересованно придвинулся поближе. «Поставили на машину маячок на всякий случай», — пояснил Пауль. «Намеренно дали оставшемуся бандиту сбежать, вели его до конечного пункта. Там заложили еще парочку подслушивающих устройств и маячков. Сегодня утром гангстер встречался с представителем заказчика, знакомым вам мистером Моррисом. Мы отследили, где он сейчас находится». Примечание. Кихоп, боевой клич в тэквондо. Глава 16. В приемной меня встретила раскрасневшаяся Мадлен. Мисс Роквальд дружески болтала с Джиной, сверкающей ослепительной улыбкой, попивая кофе у стойки ресепшена. Когда я вошел, девушки сразу прекратили разговор. Две пары блестящих от переполняющих эмоций глаз, карие и голубые, глянули с радостным ожиданием. «Майк, мы договорились, после обеда встретиться», — мягко напомнила Мадлен. «Так сейчас самое время», — я глянул на часы, 3:20. «Проходи в кабинет». В переговорной мисс Роквальд, примостившись попкой на край стула рядом, сразу возбужденно заявила: «Твои девочки, просто чудо». «Конечно», — усмехнулся я, — «все сотрудники под моим руководством могут творить чудеса. Кто не умеет, научим и заставим». «Майк, я серьезно», — девушка чуть надула губки. «Я тоже», — хмыкнул я. «У нас в советском коллективе есть девиз: делай для компании, что сможешь, и даже сверх этого, тогда компания сделает все, чтобы твои мечты сбылись. Пока работает отлично. Чем ты конкретно впечатлена?» «Маша создает потрясающие эскизы вечерних платьев. Стоит ей только рассказать, чего хочешь, она берет карандаш и начинает творить. У нее это великолепно выходит. Чисто интуитивно создает необычные и очень красивые варианты. Удивительно, что она научилась этому в вашей стране. Алена, технолог, тоже умница. Сразу дала несколько советов по раскрою, добавлению некоторых интересных деталей». Глаза Мадлен азартно сверкали. «Это как раз неудивительно», — улыбнулся я. «Мария закончила институт с красным дипломом. 2 года назад в СССР начал выходить журнал «Бурдамодин». Наша компания Ника на него подписана. Девочкам регулярно привозят каталоги одежды из Франции, Англии, Германии, даже Америки, так что они отлично разбираются в современной мировой моде. А Мария еще, как ты уже узнала, великолепно рисует. Я хочу взять их и Анну с собой, повести по самым дорогим бутикам, чтобы вживую посмотрели на дорогую одежду, пощупали материалы», — сообщила мисс Роквальд. «Пожалуйста», — пожал плечами я. «Можете даже машину нашу использовать. Мне «Континенталь» должны привезти, хотели сегодня, но что-то у них не срослось. А завтра «Линкольн Таункар» в полном вашем распоряжении. С машиной я разберусь», — иронично улыбнулась внучка миллиардера. «У дедушки большой выбор. У меня тоже вариантов хватает. Пардон, мадемуазель, забыл, с кем имею дело, виноват. Мне встать и почтительно поклониться?» — саркастично поинтересовался я. «Перестань, Майк, твои шуточки сейчас неуместны», — отмахнулась Мадлен. «Лучше послушай, что я придумала. Нужен опытный взгляд со стороны». «Слушаю», — покорно согласился я. «Я приглашу 3 своих подружек. Эллис Клюге, Джоан Гетти и Линду Людвиг. Все из семей с миллиардными состояниями. У Клюге собственная медиа-империя, Гетти торгуют нефтью, а а Людвиг занимаются морскими перевозками, это для информации. Предложу девочкам провести интересный эксперимент, создать для них вечерние платья мечты. Причем стиль, цвета и прочие дизайнерские штрихи они подберут по своему желанию, после консультации с нашими девочками. Потом устрою открытие нашего дома моды, торжественный прием с прессой и телевизионщиками. Продемонстрирую моделей, а потом подружек, разумеется, если им понравится платье. Фурор обеспечен. Они на это согласятся? Поинтересовался я. Еще как согласятся, заверила Мадлен. Во-первых, это скрасит и принесет новые эмоции в скучную размеренную жизнь. Во-вторых, для них это будет интересный эксперимент. Девочки потом могут похвастаться, что платья делали индивидуально под них, и они лично принимали участие в создании моделей.